не тренируйся дома. Хочешь убиться? Иди на улицу или в какой-нибудь свободный зал. Сломаешь еще мебель мне. Хорошо, хорошо, я понял. Извините за шум, тихо ответил я, едва сдерживая болезненный стон. Несколько секунд стояла тишина, затем раздалось ворчливое бормотание и удаляющиеся шаги вниз по лестнице. Я облегченно выдохнул и осторожно пополз по полу к рюкзаку, в котором лежала основная аптечка. Каждое движение отдавалось в теле острой болью, но сейчас это было неважно. Главное было остановить кровотечение и привести себя хоть в минимальный порядок. Дрожащими руками я открыл аптечку, достал нужные зелья и бинты. С трудом сняв с себя окровавленную одежду, я залил глубокие раны одним зельем, выпил другое. Острая боль постепенно отступала, сменяясь неприятным жжением и зудом. Зелье начало действовать. Затем я плотно перевязал плечо и грудь бинтами и откинулся спиной к стене, закрыв глаза. Я выжил чудом. Чудом. В очередной раз я столкнулся с тем фактом, что здесь, в столице, люди намного сильнее и опаснее, чем я предполагал. Мои навыки, казавшиеся мне вполне приличными еще недавно, здесь оказались недостаточными даже для того, чтобы просто выжить в схватке с местными бойцами. Это осознание ударило по мне сильнее любой физической боли. Я вдруг отчетливо понял, что все это время относился к тренировкам слишком легкомысленно. Я думал, что достаточно быть чуть лучше среднего уровня, и этого хватит для спокойной жизни. Что смогу, как местные, принимая пилюли и медитируя, перейти на ранг пробуждения? Какая глупость. Здесь каждый день, это борьба за выживание. Любая слабость может стоить жизни, а ранг закалки – слабость. Я открыл глаза и посмотрел на окровавленные, крупно дрожащие руки. Ладно, допустим, это подходит под определение легкий стресс, после которого организм, как правило, встряхивается. Встряхивается, резко перезагружается, перестает глупить и начинает люто бешено тренироваться. Если хочу жить дальше, пора начать тренироваться всерьез. Сварить зелье повышения ранга, а потом варить другие зелья, которые продвинут меня к вершине. И в следующий раз при встрече с уродами я буду более чем готов. Да, я выиграю меньше, чем если бы потратил все время на запоминание информации из книг, а варил уже в секте, но сила мне нужна прямо сейчас. Глава 6. Я все еще чувствовал, как кровь стучит в висках после нападения. Адреналин не отпускал, пальцы едва заметно подрагивали. В голове набатом били тревожные мысли. Я быстро, как только мог, собрал все вещи, разбросанные по комнате, и запихнул их в рюкзак. Руки двигались почти автоматически, сейчас мне не до размышлений. Подтащив стул к узкому окну, я осторожно задвинул тяжелые ставни и плотно задернул штору, оставив лишь тонкую щель, сквозь которую можно было наблюдать за улицей. Сев на стул, прижался лбом к прохладному дереву ставня, напряженно всматриваясь в улицу и стараясь не пропустить ни малейшего движения, ни одного подозрительного прохожего и тем более, кого-нибудь вроде напавших на меня тварей. Зелье, которым я обработал раны, жгло. Приходилось сжимать зубы, чтобы не шипеть от боли, но под бинтами уже ощущалось знакомое покалывание и зуд. Раны постепенно затягивались. Мои зелья были лучше, чем в здешних торговых лавках, и действовали куда быстрее. Я не собирался повторять ошибку, допущенную в Вейдаде. Тогда у меня была всего одна печать телепортации на весь город, и враги легко отследили меня. Теперь же я во время прогулок предусмотрительно расставил по укромным переулкам города 3 магические печати, вот только использовать их сейчас было излишне. Я понятия не имею, как именно люди Крайслеров смогли найти меня. Возможно, они следили за мной еще от лицея, а может быть, использовали какой-то неизвестный мне магический способ обнаружения. Именно поэтому я сейчас сидел неподвижно на стуле и пристально смотрел сквозь узкую щель между шторой и ставнем на улицу. Была небольшая надежда на то, что моя быстрая телепортация сюда сбила их со следа. Если же нет, придется вновь бежать и искать новое укрытие. Но прыгать по точкам перемещения вслепую, не зная наверняка, не ждет ли меня там засада или патруль городской стражи, которых в моем теперешнем виде тоже стоило избегать любой ценой, было крайне безрассудно. Форма студента Королевского лицея была окончательно испорчена, разорвана, покрыта грязью и пропитана кровью. Заказать новую и получить ее до вечера я точно не успею. А единственная известная мне мастерская, где я мог приготовить такое сложное зелье, как эликсир повышения ранга, находилась в лицее. Все необходимые ингредиенты для варки зелья перехода на новый ранг у меня были с собой. Оставалось только дождаться, пока затянутся раны и вечером, под конец учебного дня, добраться до мастерской. А пока я намедитировал полный духовный резерв и терпеливо продолжил наблюдать за улицей. Просидел почти до вечера, не отрывая воспаленных глаз от узкой щели между ставнями. Сначала улица была пустой, и ходили по ней патрули и редкие прохожие. Я видел пару спешащих куда-то прохожих, смеющихся детей, прыгающих вокруг матери. Прошла мимо дома пара молодых влюбленных, держась за руки и приторно улыбаясь друг другу. Все это казалось таким далеким и чужим. Обычная, ничем не примечательная жизнь большого города, которая никак не касалась меня. Чем ближе был вечер, тем больше народу было на улице, люди возвращались с работы, с учебы, шли на рынок или уже шагали от него с корзинами, полными покупок. Я тяжело вздохнул, отодвинулся от окна и закрыл глаза, собираясь с мыслями. Нужно было решиться на еще один поход в лицей. Нужно было пожертвовать последней заранее приготовленной личиной и рискнуть проникнуть в учебное заведение без формы. Впрочем, риск был неизбежен в любом случае. Стоило мне появиться возле лицея, как я сразу же мог попасться людям Крайслеров. На их месте я бы обязательно оставил там засаду. Оставалось лишь надеяться, что в людном месте на меня не станут нападать открыто. Я поднялся со стула и переоделся в простую одежду, светлую холщовую рубашку и выцветшие на солнце штаны. В этих вещах я путешествовал. В них же сегодня хотел сойти за бедного паренька, прибывшего в столицу на учебу. Идея так себе, потому что повторяет мою собственную историю, но лучше я не придумал. Да и документы у меня уже есть, приготовил их на имя Мартина Келлера, и документы эти в лицее никто не видел, как и моей фамилии тогда никто не спрашивал. Так что шансы пройти охранника есть, и немалые. Ладно, приступим. Я убрал влажной тряпкой засохшую кровь со лба, раны там не было, видимо случайно задел окровавленной рукой. Волосы у меня были в беспорядке, покрытые пылью и грязью, слегка привел их в порядок, чтобы соответствовали образу бедного паренька, который по пути пару раз упал, но показаться хочет во всей красе. Я тщательно умылся холодной водой, стирая последние пятна крови с рук и шеи. Нельзя было насторожить прохожих подозрительным видом. Оставлять свое копье-артефакт было больно, оно не раз спасало мне жизнь, но было бы крайне странно, если бы бедный паренек явился поступать в лицей с боевым оружием. Последний штрих. Я достал новую личину, латексную маску с неприметными чертами, которую в лицее еще не видели. Приложил ее к лицу, тщательно промазал клеем стыки по краям маски. Выйдя на улицу, я пошел к лицею медленно и осторожно, стараясь привыкнуть к новой походке. Манеру движения придумывать не пришлось, из-за не до конца заживших ран я двигался скособоченно и неуверенно. Надеюсь, что это только помогает образу. По дороге я тихо бормотал разные фразы, тренируясь говорить чужим голосом, робким, неуверенным и запинающимся. У ворот лицея я шарахнулся в сторону от безобидной группы студенток, упер взгляд в пол, пропуская их, бочком придвинулся к охраннику, бросил на него быстрый взгляд и, отведя глаза, тихо пробормотал: «Я это, господин, я к ректору, по поводу это самое, поступление». Охранник улыбнулся мне, протянул лапищу и резко схватил меня за плечо, притянув к себе, впился в меня глазенками и полыхнул духовной силой, заставив пошатнуться. «Из-за тебя на меня штраф повесили», — прорычал он сквозь зубы. «Теперь я тебя по духовной силе под любой личиной вычислю, засранец. Эн, не понимаю, о чем вы». Не дав мне опомниться, он затащил меня внутрь лицея, больно сжимая пальцами плечо. Не успел я опомниться, как он вырвал сумку из моих рук и швырнул ее в караульное помещение. «Куда хотел попасть, туда сейчас и попадешь», — злорадно проговорил он. «К ректору. На этот раз ты его увидишь, щенок. Вы ошиблись, у меня есть бумаги». Тычок в бок меня заткнул. Я стиснул зубы, раны вновь отозвались резкой вспышкой боли по всему телу. Понимая, что вырваться сейчас не смогу, я молча позволил охраннику тащить себя вперед. На сумке стоит теневая печать. Как только мы отойдем подальше, я телепортируюсь к ней и дам деру. Меня протащили через холл лицея к лестнице, а потом, вверх по ступеням. Навстречу попадались другие студенты. Красивые девушки хихикали, глядя на это представление, и перешептывались, парни бросали любопытные взгляды. Мне было абсолютно плевать на них всех, Я просто ждал подходящего момента. Когда мы отошли подальше от караулки, я мысленно потянулся к печати на сумке, но я не учел, что охранник все еще крепко держал меня за плечо. Когда я начал перемещаться к печати, его внезапно потянуло вслед за мной. Я ощутил резкую тяжесть, будто иду в гору с бетонным блоком на плечах. Телепортироваться вместе с кем-то еще мне уже приходилось, но практика ранга пробуждения я еще не перемещал. Охранник оказался сильнее меня духовно, сопротивлялся перемещению. Телепортация длилась неимоверно долго, мгновение тянулось и тянулось. Вокруг царила тьма, и силы убывали быстрее, чем при использовании самых прожорливых техник. Испугавшись, что я так и останусь в этой тьме, я отчаянно рванулся из его хватки. Ощущение чужих пальцев на плече исчезло, и когда перенос наконец завершился и тьма перед глазами рассеялась, я стоял рядом со своей сумкой один. Охранника рядом не было. Сердце бешено колотилось в груди от пережитого напряжения. Я едва держался на ногах. Телепортация забрала все мои силы. Подхватив сумку дрожащими руками, я на ватных ногах побрел прочь из караулки к одной из пустующих сейчас аудиторий на верхнем этаже лицея. Специально выбрал другую лестницу, на случай, чтобы не столкнуться с охранником, если тот побежит обратно тем же путем. Однако никто не гнался за мной по коридорам. Да, посматривали косо, как и на любого парнишку в бедных вещах, который умудрился бы забраться в лицей, но не пытались выгнать. Я даже не слышал топота охранника, хотя он давно должен был броситься за мной следом. Мужчина мог остаться там, в той бесконечной черноте между двумя точками в пространстве. Эта мысль была жуткой, но что делать, если охранник остался там, во тьме, я не знаю. У меня нет инструкций по спасению людей из этого жутковатого внепространства, а на голой интуиции я этого провернуть не смогу. Скорее, там же сгину. Поэтому я просто решил по поводу этой проблемы не думать. Если при следующем перемещении в том самом небытии охранник ухватит меня за плечо, я его вытяну. Если узнаю другой способ, как его вытащить оттуда, вытащу. А корить себя и поедом есть за то, что случайно сделал что-то нехорошее. Нет, ну можно, конечно. Но какой в этом смысл? Закрывшись в пустой аудитории, я сел у окна и начал медитировать, постепенно восстанавливая духовную энергию. Когда силы немного вернулись ко мне, я стал внимательно наблюдать за двором лицея через окно. На месте, где стоял охранник, никто не появлялся. Я сидел так до самого вечера, пока не увидел прибытие ночного дежурного охранника. Обычно дневной уходил спустя полчаса после прихода сменщика, видимо, сдав ему все документы, может, оповестив о происшествиях или подождав конца обхода сменщика. Но прошло уже гораздо больше времени, а дневной охранник так и не вышел из лицея. При этом никто не осматривал коридоры, аудитории не искал меня. Значит, скорее всего, охранник канул во тьму. Может, конечно, он просто потерял сознание, или очутился в десятке километров от столицы, или попросту решил не ловить такого страшного меня с такой страшной способностью и никого обо мне не оповещать. Но почему-то мне кажется, что он до сих пор висит в той самой тьме. Не знаю, как в будущем можно использовать такое перемещение других людей, и стоит ли, но теперь я буду куда аккуратнее пользоваться этой способностью. Когда коридоры лицея погрузились в густую тьму и звенящую тишину, я осторожно двигался вперед, стараясь ступать бесшумно. По коридорам я прошел спокойно. Спустившись по узкой лестнице в подвал, остановился перед тяжелыми дверями лаборатории. Попробовал потянуть ручку, но дверь оказалась заперта. Что ж, ожидаемо. Я достал из кошелька обычную медную монетку, положил ее на ладони и сосредоточился. На поверхности монеты медленно проступила печать тьмы. Символ полыхнул чернотой, затем превратился в едва заметный узор. «Отлично», – прошептал я себе под нос. Опустившись на одно колено перед дверью, я положил монетку на пол и легким щелчком указательного пальца отправил ее вперед. Монета исчезла во тьме за дверью, и я с легкой опаской мысленно потянулся к печати и спустя миг оказался уже внутри лаборатории. В тишине, темноте и прохладе, пахнущей алхимическими реагентами, можно было работать и в темноте, но одно дело – читать книги, не зажигая фонарей, другое – работать с дорогими и редкими ингредиентами. Рисковать результатом мне не хотелось, потому я быстро зажег магические светильники. Мягкий желтый свет залил помещение. Я снял рубаху и тщательно заткнул щель под дверью, чтобы если снаружи будет ходить охранник, он не заметил пробивающийся свет. Подобрал монетку. Достав из сумки ингредиенты, я осторожно разложил их на столе. В прозрачном алхимическом составе медленно плавало сердце горной змеи ранга вожака, рядом лежали серебристые травинки лунной росы и алые огненные кристаллы. К ним я добавил 4 компонента, купленных уже в столице. Цветы ночного лотоса, для стабилизации духовной энергии, корень багрового женьшеня, для усиления физической составляющей, а также 2 экспериментальных ингредиента, янтарную пыль. По моим расчетам, она должна усилить восприимчивость к духовной энергии, и кровь дракона, для повышения потенциала духовного ядра. Кроме этих компонентов было еще 7 плошек, чашек и баночек, но эти были самыми редкими и дорогими. Следующие 10 минут я потратил, чтобы взвесить ингредиенты и определить 5 аккуратных частей, по количеству возможных попыток. Янтарной пыли и кристаллов оказалось чуть больше необходимых пропорций, остатки я аккуратно вернул в баночки, используя в следующих экспериментах. Ингредиенты я специально брал с запасом, для дополнительных попыток, если запарю первую, и для гуса, который застрял на 9-м ранге закалки тела. Если получится больше 2 зелий, самое слабое оставлю для приятелей из секты тьмы. Если они все еще мои приятели, конечно. Первое зелье я варил строго по стандартному рецепту Столивара. В маленьком котелке под ровным пламенем магической горелки сначала растворилась часть сердца горной змеи, наполнив густую жидкость ярко-красным свечением. Затем добавил траву лунной росы, серебристые нити духовной энергии закружились в котле, стабилизируя состав. Огненные кристаллы растворились последними, вспыхнув ярко-алым пламенем и наполнив зелье мощной энергией. Между этими компонентами я добавил еще 7 простых, тщательно соблюдая рецептуру. Под конец процесса я осторожно добавил несколько капель масла улучшения, того самого, которым еще в секте поднимал ранг зелий. Жидкость засияла чуть сильнее обычного. Когда закончил варку и перелил результат в стеклянный бутылек, открыл описание зелья. Зелье повышения ранга закалки. Качество необычное. Позволяет практику на 9-м ранге закалки тела преодолеть барьер и перейти на ранг пробуждения, ступень пробуждения тела, тело, плюс 3, дух, плюс 3, разум, плюс 3, неплохо. Не знаю, какие зелья получаются у Столивара, но смею надеяться, что я сварил не хуже, однако явно недостаточно для моих целей. Кстати, интересно, что у этого эликсира в описании не было дебафов. Вот и плюс классических рецептов, которые тебе дает наставник. Ингредиентов еще хватало, так что я начал вторую варку, теперь решив действовать смелее. В процессе я разрушил цветок ночного лотоса, извлекая из него эссенцию стабильности и чистоты духовной энергии. Затем уничтожил корень багрового женьшеня, получив концентрированную эссенцию физической силы и выносливости. Добавив эти 2 эссенции в котел вместе с маслом улучшения, я увидел более яркое сияние готового зелья. На этот раз описание изменилось. Зелье повышения ранга закалки. Качество редкое. Позволяет практику на 9-м ранге закалки тела преодолеть барьер и перейти на ранг пробуждения, ступень пробуждения тела, тело, плюс 4, дух, плюс 4, разум, плюс 4. Незначительно увеличивает качество духовной энергии практика. Лучше. Но все еще не предел моих ожиданий. Третья попытка стала настоящим испытанием. Я напрягся до предела, считая секунды после каждого добавления ингредиентов, контролируя температуру пламени до мельчайших деталей. Под градом катился по вискам от напряжения и концентрации. Я вновь добавил эссенции ночного лотоса, багрового женьшеня, только в этот раз добавил эссенцию крови дракона и янтарной пыли. Несмотря на то, что зелье получилось куда дороже, и ингредиентов было куда больше, ближе к концу варки я почувствовал, что уровень энергии в котле не слишком отличается от прошлого раза. У меня снова получится лишь редкое зелье, только я не могу довольствоваться этим. В отчаянии я схватил бутылек с маслом улучшения и вложил всю силу в пальцы, разрушив его оболочку. Стекло рассыпалось в сверкающий прах, масло мгновенно испарилось водяной пылью. В моих пальцах осталась лишь чистейшая эссенция, ослепительно сияющая концепция улучшения. Немедля, я опустил ее в кипящий котел. Жидкость забурлила так яростно, что чуть не выплеснулась наружу. Я едва успел убавить огонь, всмотрелся, прочувствовал состав снова, но понял, что качество эссенции не слишком изменилось. Понимая, что этого мало, я схватил зелье, которое сварил первым, и разрушил его оболочку, извлекая эссенцию. Удерживать в пальцах столь сложный клубок сущности было невероятно трудно, меня хватило на секунду, после чего сплетенный комок сути полетел в котел, и жидкость в нем взбесилась. Проклятие! Выдохнул я сквозь зубы и быстро бросил внутрь остатки янтарной пыли вместе с другими ингредиентами, чья смесь должна была привести зелье к стабильности. Зелье в котле замерцало и постепенно успокоилось. Холодея от осознания, что прошел по краю, я перелил ее в бутылек. Зелье повышения ранга закалки. Качество эпическое. Идеально сваренное зелье. Позволяет практику на 9-м ранге закалки тела преодолеть барьер и перейти на ранг пробуждения. Ступень пробуждения тела. Тело. Плюс 5. Дух. Плюс 5. Разум. Плюс 5. Увеличивает плотность энергии в теле практика. Увеличивает скорость дальнейшего развития. Очищает тело от дефектов, токсинов. Приводит к идеальному состоянию. Алхимик Зельевар. Плюс 1. Я смотрел на мерцающее зелье с удовлетворением и гордостью. Вот теперь то, что нужно, тихо прошептал я в тишине лаборатории. Несмотря на то, что еще минуту назад зелье кипело, будучи в бутыльке, оно мгновенно остыло и теперь холодило ладонь. Я взболтал эпическое зелье, чувствуя, как учащенно забилось сердце. В свете магических светильников жидкость переливалась всеми оттенками алого и серебристого. Сконцентрированная мощь, овеществленный шанс стать куда лучше. Я решительно поднес бутылек к губам. Зелье оказалось густым и холодным, словно вода из колодца. В тот миг, когда первая капля коснулась моего языка, я ощутил взрыв энергии внутри тела. Жидкость даже не пришлось глотать, больше энергия, чем жидкость, она мгновенно впиталась в мое тело, в каждую клетку, распространяясь по телу подобно ледяному горному потоку, очищая и укрепляя мышцы, сухожилия и внутренние органы. Я сжал зубы, подавляя крик боли. Меня одновременно разрывало от агонии и восторга. Тело горело изнутри, перестраиваясь и совершенствуясь с невероятной скоростью. Кости становились крепче, мышцы уплотнялись, духовная энергия в моем теле бурлила, притягивая к себе окружающую ци, а в груди, где раньше был плотный комок ци, теперь формировалось идеальное духовное ядро. Спустя несколько мучительных и одновременно прекрасных минут боль утихла, сменившись ощущением легкости и небывалой силы. Я медленно открыл глаза и вдохнул полной грудью. Даже воздух казался теперь другим, чище, насыщеннее. А еще, что не могло не радовать, при повышении ранга я ни разу не слышал, чтобы тело было покрыто всякой дрянью, о чем любят писать авторы китайских культиваторок, у которых после каждой стадии герой смывает с себя грязь. Как бы мой организм не очистился, сделал он это очень незаметно. Поднявшись на ноги, я осторожно сжал кулак. Мышцы отреагировали мгновенно, с легкостью и силой, о которой раньше мог лишь мечтать. Я открыл панель статуса и быстро проверил изменения характеристик. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Пробуждение. Ступень пробуждения тела. Тело. 11. Дух. 13. Разум. 10. Специальности. Алхимик Зельевар. 16. Экстракция сущности. Бонусы специальности. Сбор трав. Простая обработка трав. Токсикология. Ферментация. Импровизация. Быстрая готовка. Стойкость. Навыки. Медитация. 34. Обычный. Погружение в себя. Равновесие энергий. Резервуар ци. Древковое оружие. 35. Необычный. Понимание. Улучшенное понимание противников. Твердая хватка. Массаж. 59. Обычный. Расслабление мышц. Глубокая проработка. Стальные пальцы. Улучшенное восстановление. Скрытые резервы. Аналитика. 47. Необычный. Маскировка. 38. Обычный. Заклинание. Кража воспоминаний. Меморекхефт. 7. Эпический. Техники. Полученные. Усвоение энергии. Ранг. Редкий. Ледяная защита. Ранг. Редкий. Ночные пути. Ранг. Редкий. Теперь нужно было привыкнуть к обновленному телу. Я сделал шаг вперед, и чуть было не упал. Ощущение, что тело повиновалось раньше, чем я подумал о том, чтобы я этот шаг сделал. Так, пожалуй, стоит замедлиться еще сильнее. С шагами я более-менее освоился. С бегом тоже едва не возникли неприятности, скорость и сила движений тоже возросла, и стартанув с места от одной стены помещения, я едва успел остановиться в сантиметрах от каменной кладки другой. В следующие полчаса я методично осваивал новые возможности своего тела, делал самые простые упражнения. Приседания, прыжки вверх, не стоило прикладывать все силы. Чуть было не ударился головой, и в стороны отжимания на трех пальцах одной руки с ногами в воздухе. Удивлялся тому, насколько легко теперь выполнять сальто вперед и назад. Постепенно я усложнял тренировки. Быстрые выпады вперед-назад, резкие повороты корпуса, уклонения и удары по воображаемым целям, от бьющих по воздуху рук шел настоящий гул. Тело двигалось легко и точно, реакция стала намного быстрее, проблемы были только с координацией и новыми возможностями, которые требовалось еще и освоить. Закончив тренировку, я прибрался в лаборатории, сел и задумался. Теперь, когда мое тело стало сильнее и прочнее, для меня были открыты новые возможности для дальнейшего усиления. В памяти всплывали прочитанные книги по алхимии и зельеварению и составленные на их основе рецепты зелий постоянного усиления. Зелье прочности тела, жизненной силы, выносливости, духовной энергии и ускоренной регенерации. Если мне удастся сварить эти зелья и принять их все последовательно, то мое тело станет настолько крепким и выносливым, что сможет без риска выдержать многократное применение зелий, усиливающих тело и дух. Это позволит увеличить физические характеристики в 1,5-2 раза относительно текущего уровня. А чем выше мои физические возможности, тем больше шансов выжить при неожиданной встрече с сильными противниками. Если мое тело будет обладать силой и ловкостью практиков следующего ранга, это станет для врагов неприятным сюрпризом. Поднявшись на ноги, я потушил светильники и вышел из лаборатории. Новые зелья еще нужно было сварить, да и ингредиенты для них требовалось где-то достать. И денег на покупку столь сильных компонентов у меня не было. И это я еще не упоминал, что для перехода на следующую ступень мне нужно пробудить тело. Тот самый выбор, который останавливает некоторых практиков, и они теряют годы, определяясь с вариантами. Можно выбрать путь силы и стать настолько мощным, чтобы крошить камни голыми руками. Можно выбрать скорость, двигаться так быстро, что мои движения будут казаться лишь размытым силуэтом для противника. А кто-то на этой стадии развивает выносливость, чтобы выдерживать любые удары и восстанавливаться даже после тяжелейших ранений. Увы, я не смогу получить все сразу. Выбрав одно направление, я неизбежно пожертвую возможностью развивать другие. На второй ступени ранга пробуждения меня ждет пробуждение чувств. Здесь снова предстоит выбор. Развить зрение так, чтобы замечать мельчайшие детали за километры. Или улучшить слух, чтобы слышать шепот в соседнем квартале. Или же получить осязание, способное ощущать малейшие вибрации земли и воздуха. Смогу определять температуру в котле до градуса, лишь поднеся к нему ладонь. Опять же, усиливая одно чувство, я оставлю остальные такими же, как у любого обычного человека. Третья ступень – пробуждение сознания. Здесь практик решает, как именно развивать свой разум, интуицию, способную предчувствовать опасность, анализ, позволяющий мгновенно распутывать самые сложные ситуации, или контроль над собой, дающий возможность подавлять страх и боль. Анализ у меня уже есть, но вот беда, даже с учетом этого навыка я не знаю, стоит ли мне выбирать между интуицией и контролем, или выбрать анализ, надеясь, что сильный навык станет еще лучше и я наконец смогу пользоваться им все время, а не будучи в медитациях. Глава 7. Я шагал по темным коридорам лицея и думал, чем именно я сумел насолить Крайслером. Если бы они узнали, что стежки с рецептами моих рук дело, я бы получил ответку еще в Циншуе. В Вейдаде меня мог заложить разве что дед, но с тем мы вроде бы расстались довольные друг другом. Мог еще и брат пожаловаться Крайслером, что я раздаю запрещенные кварки зелья, но если бы так случилось, меня бы пытались не убить, а поймать. Все мысли сводились к тому, что дело в алхимических гранатах, которые я недавно создал. Они оказались мощными, и Крайслеры просто не захотели оставлять в живых человека, способного варить подобные вещи. Даже не потому, что граната оказалась выходящей за рамки, а потому, что я каждый день посещал библиотеку и впитывал знания, а значит, мог сварить что-то еще более сильное. Значит, кто-то доложил обо мне. Возможно, та преподавательница из лицея, которая видела последствия моего эксперимента в лаборатории. Хотя лично она не показалась мне человеком, желающим моей смерти, и если подумать, то взрыв такой мощности стал новостью, облетевшей весь лицей до последнего студента, а уже кто-то из них и донес информацию до Крайслеров. В общем, теперь кроме прочего передо мной стоял вопрос, как решить проблему с зельеварами, и стоит ли вообще ее решать. Конечно, можно отправить им в подарок бомбу или несколько гранат, но я прекрасно понимал последствия такого шага. Сейчас меня ловят просто потому, что я подвернулся им под руку. Возможно, они даже не знают моего имени или происхождения, но стоит мне только серьезно огрызнуться, и искать меня начнут всем миром. Если так посмотреть, хорошо, что я не убил кого-то из Крайслеров во время нападения, проблем было бы немерено. Кстати, огорчало, что эффект от гранат оказался слабее, чем тот, на который я рассчитывал после лабораторных испытаний. Конечно, Крайслеры были защищены артефактами и усиливали себя зельями, но все равно я ожидал большего результата от своих изделий. В следующий раз стоит сварить что-нибудь более эффективное, например, какой-нибудь мощный яд, который распространится в воздухе с тем же взрывом. Сейчас я понимаю, противопоставить Крайслерам мне абсолютно нечего, даже несмотря на то, что я нахожусь в столице, буквально в паре шагов от главной резиденции их дома. Во-первых, если за мной отправили 5 практиков ранга пробуждения, то их резиденцию охраняют куда более серьезные силы. Во-вторых, как я уже отметил ранее, пока меня воспринимают лишь как досадную занозу, которая бегает по всему Филиню и пытается скрыться. Но стоит мне нанести серьезный удар или отправить им те же гранаты, и Крайслер немедленно взбесится. Они обязательно зададутся вопросом, кто посмел нанести им такую оплеуху, и рано или поздно найдут ответ. Сейчас они могут не знать, кто я, и есть шанс, что когда я вернусь в секту, меня там вряд ли будут преследовать, но если я убью кого-то из них, преследовать меня будут везде. Лучше всего тихо и незаметно уйти из города, быстро взять от столицы все возможное, а потом уже исчезнуть. Я вполне могу отправиться в Тихий Циншуй, чтобы спокойно освоить полученные техники, поднять уровень владения льдом и тенями, а заодно и потренироваться в зельеварении, изготавливая микстуры и декокты по прочитанным рецептам, спокойно окрепнуть. Но я все-таки решил рискнуть и пока остаться в столице. Да, это опасно, но, с другой стороны, именно благодаря риску я уже стал куда сильнее. Конечно, если Крайслер отправит за мной более серьезную группу, а на их месте я поступил бы именно так, то ситуация станет намного хуже. Но пока что я готов принять этот риск. Причины для того, чтобы остаться здесь еще на какое-то время, были весомыми. Во-первых, каждая тренировка и медитация в столь насыщенном духовном фоне столицы давала мне эффект, сравнимый с 10 такими же тренировками в обычных местах. Даже просто находясь здесь, я укреплял внутреннюю энергию. Во-вторых, в библиотеке лицея остались непрочитанные мной книги по зельеварению. Казалось бы, глупость рисковать жизнью ради нескольких книг, но дело в том, что я изучал их постепенно, продвигаясь от простого к сложному. Теперь мне оставалось прочесть самые трудные для понимания трактаты, а значит, одновременно и самые ценные. Я не успею освоить их полностью, но хотя бы пролистать и запомнить необходимо. В-третьих, я хотел добыть лучшие ингредиенты для усиливающих зелий. Конечно, это не обязательная цель, хорошие ингредиенты можно найти во многих местах вне столицы, но я хотел хотя бы издали посмотреть на место, где наверняка можно добыть нужные ингредиенты, королевский зверинец. Это не зоопарк с милыми пушистыми зверушками, которых можно покормить через решетку, выданной морковкой. Духовные звери – существа страшные и опасные. Конечно, пускать на органы королевских питомцев – это тоже сомнительное действие с точки зрения морали и закона, и по сути своей это самая банальная кража ресурсов у королевской семьи. Но я пока не собираюсь убивать зверей. Мне бы для начала просто глянуть, кто там живет. Из услышанных в библиотеке разговоров я вынес, что получить доступ к зверям можно, так что осталось выяснить, как это сделать. И наконец, четвертая причина моего пребывания здесь – создание печати перемещения с усиленным рунным массивом вокруг нее. В идеале я хотел создать переносной артефакт, точку привязки с накопителем духовной энергии. Я даже уже прикинул 4 варианта рунного узора для такого устройства, по моим расчетам все они должны работать стабильно. Но возникла проблема. Такой артефакт должен быть достаточно большим, чтобы вместить все необходимые руны и накопители энергии. Боюсь, что для стабильной работы мне понадобится шар примерно метрового диаметра или большая плита размером с обеденный стол, а такую штуку с собой незаметно не потаскаешь, поэтому пока переносные точки телепортации пришлось отложить на будущее. Сейчас же мне нужно найти хорошее место для создания стационарной печати перемещения с рунным массивом вокруг нее. Идеально подошло бы укромное место без людей, с ровной каменной площадкой для нанесения рун. К сожалению, за все время пребывания в столице я не нашел ничего подобного. Здесь даже канализацию регулярно чистили от духовных крыс и прочих зверей. Заброшенные подвалы и чердаки наверняка существуют, но у меня нет никаких шансов обнаружить их самостоятельно и за пару дней. Тот же мастер Линь при помощи сродства с тенью за одну медитацию наверняка смог бы почувствовать места, куда годами не проникал солнечный свет, но я далеко не настолько искусен в контроле над тьмой. Если быть честным с самим собой, я пока даже не вышел за пределы базовых техник этих стихий, только начал осторожно прощупывать их возможности. С другой стороны, если бы я сосредоточился только на техниках, то, скорее всего, освоил бы их гораздо лучше, но сейчас был бы только на 6-7 ранге закалки и варил бы зелья не сложнее тех, что насморк лечит. Так что жалеть мне совершенно ни о чем. Я осторожно выглянул из окна 3-го этажа, выходящего на противоположную сторону от караулки. Внизу пусто, на улицах никого. Собравшись с духом, я выпрыгнул наружу. Свист ветра в ушах, короткий миг падения, и вот я уже перекатываюсь по траве. Времени у меня было до рассвета. Если сейчас никто не озаботился пропавшим охранником, то скоро поймут, что дело дрянь. Слишком много свидетелей видели, как охранник тащил куда-то незнакомого юношу, и если эти свидетели расходились по домам и общежитиям, то утром они пойдут на занятия и слухи дойдут до преподавателей. Наверняка начнется опрос студентов, и скоро кто-нибудь вспомнит меня. Королевские следователи и руководство лицея не глупцы, они быстро поймут, кто именно является бедно одетым юношей, и начнут поиски. И грош цена всем их детективам и специалистам, если среди них не найдется хотя бы один человек с поисковой техникой. Я активировал печать перемещения, мгновение переноса, и я стою у кровати, в своей комнате. Схватив копье и собранный походный рюкзак, я вновь активировал печать перемещения, на этот раз ту, что была установлена мной у городской стены. Нужно уйти подальше от столицы. Оказавшись возле стены, я осмотрелся. Здесь никого нет, только старые каменные блоки и пустая дорога вдоль стены. Я достал из кармана медный грошик, быстро поставил на него печать перемещения и перекинул монету через стену. Печать исчезла почти сразу же, едва монета перелетела через стену. Я хмыкнул и нервно огляделся. Никто не трубил в рог, по стене не бежала стража, но это не значит, что сигнал не дошел до какого-нибудь возможного наблюдателя. Значит, стена защищена. Это одновременно и радует, и огорчает. Не прекращая внимательно смотреть по сторонам, я достал нож и быстро выковырил небольшой камень из мостовой под ногами. Вложил в новую теневую печать гораздо больше духовной энергии, примерно половину своего обновленного резерва, больше печать не вместила, и снова перебросил камень через стену. На этот раз печать выдержала, хотя и сильно ослабла в момент перелета. Телепортировавшись к камню, я оказался за городской стеной. Теперь нужно было уходить отсюда как можно дальше и быстрее. Я сосредоточился и активировал технику ночных путей. Стояло раннее утро, и теней под ногами было множество. Они начали вытягиваться и сгущаться в тонкую дорожку. Шагая по ней, я двигался намного быстрее обычного, словно само пространство сокращалось под моими ногами. Сначала я шагал вдоль дороги, окруженной бескрайними пшеничными полями, но вскоре ушел в сторону от нее, в заросли кустарника. Теневая тропа вела меня сквозь густой кустарник, непостижимым образом позволяя протиснуться там, где сам я продирался бы сквозь заросли, оставляя клочки одежды на колючках. Вскоре кустарник сменился густым лесом. Высокие деревья сомкнули над моей головой свои кроны. По пути мне удалось сорвать несколько духовных растений. Ярко-голубое растение, по форме похожее на клевер, его название я не знал, что изрядно меня удивило, и пару цветков огненной ромашки. Чем больше я удалялся от столицы, тем спокойнее становилось на душе. Наконец я зашел достаточно глубоко в чащу леса, обнаружив небольшой журчащий ручей с чистой водой, остановился. Место идеальное, тихо, спокойно, только шелестят листья и тихо щебечут просыпающиеся птахи. Духовный фон тоже не слишком высокий, особенно в сравнении со столицей, так что сильных зверей здесь быть не должно. Я сбросил рюкзак на мягкий мох, достал палатку и, растянув ткань между двумя деревьями, закрепил ее колышками в мягкой земле. Закончив с этим делом, пошел по периметру, наслаждаясь окружающим видом. Здесь удивительно хорошо. Утреннее солнце пробивалось сквозь листву тонкими золотистыми лучами. Вода в ручье тихо журчала по гладким камням. Воздух чистый и свежий, пропитанный ароматами трав и лесных цветов. Впервые за долгое время я вздохнул свободно. Найдя подходящие места, начертил на дерне 6 защитных печатей для отпугивания духов. Затем отошел примерно на 100 метров от палатки и, двигаясь по кругу, установил 4 сигнальных печати на случай приближения духовных зверей или незваных гостей, напитав каждую печать энергией так, чтобы они продержались не меньше 12 часов. Я вернулся к палатке, забрался внутрь и лег на мягкий спальник. Тихо шелестела листва, журчал ручей, и эти звуки убаюкали меня лучше любой спокойной музыки. Проснулся чуть позже полудня. Сквозь тонкую ткань проникал мягкий золотистый свет. Лес снаружи уже ожил. Я потянулся и выбрался из спальника, а потом покинул палатку. Добрался до ручья, умылся ледяной водой. Быстро перекусил оставшимися с путешествия сухарями, размочив их в воде, и каменным сыром. После еды начал разминку. Несколько простых упражнений на растяжку, дыхательные техники и легкая медитация. Потом пришла пора тренировок. Я прыгал между печатями и тренировался ставить их на скорость, чередуя размеры. Большие печати, мелкие, на грани распада, перемещение через печать камней. Отправлял камень через одну печать, а сам прыгал через другую. Медитировал, пытаясь прочувствовать окружающие тени, безуспешно. Тренировался я до раннего вечера, после чего решил отправиться в город. Я оставил на стоянке теневую печать, сосредоточился и переместился к отметке, установленной утром внутри городской стены. Мгновение, которое я трачу, продираясь через вязкую тьму, и я уже стою в тени огромных каменных стен столицы. Перенос через столичный барьер сожрал львиную долю запаса энергии. Неприятно. Пришлось потратить 15 минут на медитацию. Сперва я посетил портного, который за час, и золотой, подобрал мне подходящую для столицы одежду, и я двинулся в центр города, не забывая внимательно смотреть по сторонам. Сегодня я шел к королевскому зверинцу. Высокие стены из грубо обработанного светлого камня поднимались вверх на десятки метров, образуя идеальный круг. Вокруг стен располагаются массивные колонны и широкие арочные проемы, украшенные резьбой и барельефами. Прежде я не видел его, но зрелище меня не удивило. Обычное круглое высокое здание, однако впечатлило мощь ци, которая от здания давила. Я не медитировал, но мой резерв пополнялся с каждой проведенной здесь минутой быстрее, чем в медитации. Именно здесь, судя по всему, находится истинное сердце города. Не в королевском дворце, не в лицее, а здесь. Подойдя ближе, я заметил группу людей возле входа. Они оживленно переговаривались. Любопытство взяло верх, и я приблизился к ним. «Простите, а что здесь происходит?» — поинтересовался я у молодого парня, стоявшего ближе всех. «Экскурсия по королевскому зверинцу», — ответил он с улыбкой. «Можно посмотреть на редких духовных зверей. Правда, платно, но если у вас есть пара золотых, можете потратить их с пользой. Люди везде найдут возможность заработать», — подумал я с усмешкой. «Если за деньги они готовы даже мертвого человека на Красной площади показывать, то уж возможность заработать на духовных зверях точно не упустит». В этот момент к нам подошла девушка в круглых очках и с папкой в руках. Она выглядела серьезной и собранной. «Добро пожаловать», — вежливо поприветствовала она меня. «Хотите присоединиться?» «Здравствуйте. И сколько стоит экскурсия?» «2 золотых за одного человека». Я молча достал деньги и передал ей, улыбнувшись более натянуто, чем хотелось бы. Цена была высокая за единственную экскурсию. «Отлично», — кивнула экскурсовод. «Присоединяйтесь к группе, мы скоро начнем». Спустя 15 минут, когда толпа выросла еще на 7 человек, а кошелек экскурсовода стал толще, девушка повела нас внутрь. Мы вошли в широкий круговой коридор с высокими потолками и магическими светильниками на стенах. По обеим сторонам располагались просторные клетки с духовными животными. Как вы понимаете, стены экранируют значительную, и сразу удар, не физический. Скорее это было похоже на волну. Равнодушная вязкая духовная сила давила меня, как какую-то муху, едва не вжимала в стену. Воздух, казалось, сгустился до консистенции масла, и каждая моя мысль, движение, вдох давались через усилие. Я моргнул. Перед глазами круги. Свет от магических светильников помутнел. Голоса вокруг словно уплыли куда-то вдаль. Только сердце отбивало сбивчивый, неровный ритм. Слева от меня клетка с огненным волком. Я слышал, как экскурсовод что-то объясняет. Слова доносились будто сквозь ватную завесу. Создает огненный устойчив к температуре. Группа двигалась, рассматривая удивительных созданий. Серебристых крылатых змей с переливающейся чешуей, хрустальных пауков размером с собаку, огромных черепах, чьи спины блестели, будто покрытые драгоценными камнями. Мы не продвигались внутрь здания, мы двигались вдоль внешней стены, и я был рад этому, потому что вряд ли вынес бы близость тех громадин, которые находились рядом. Я ощущал поток духовной энергии справа от себя, она распирала меня, обжигала. Я не был готов к такому давлению, не понимал, что происходит, и как люди рядом со мной выносят эту жуткую силу. Я пытался закрыться от этих мерных волн и не быть раздавленным ци, идущей откуда-то снизу и из центра этого колизея. Казалось, что я не тащусь на подрагивающих ногах за группой, а стою на коленях, и над шеей будто нависли чудовищно огромные пасти. Те звери не ревели, не рвались, они просто были, и их существование давило, как надгробная плита. Даже не вглядываюсь в клетки, не отвечаю на вопросы придержавшего меня человека. Просто не могу. Вцепился пальцами в ткань его рукава и двинулся с группой дальше, почти на автомате. На какой-то из остановок, потерял счет, перед какими-то клетками с кем-то внутри, где был сумрак из-за притушенных магических светильников, я прислонился левой ладонью к стене и оставил печать. Пальцы дрожали. Ощущаю, как капли пота текут по позвоночнику, пропитывают ткань новеньких одежд. Печать рассеялась под давлением чужой силы. Я, точно во сне, вышел на свет и только тогда понял, что экскурсия закончилась. Воздух показался холодным и пронзительно ясным. Я как будто снова научился дышать. Люди расходились по своим делам. Я даже не успел поблагодарить человека, который вывел меня, его нигде не было. Экскурсовод громко тараторила: «Дорогие гости, если вам понравилась наша экскурсия по королевскому зверинцу, приглашаем вас посетить и другие наши маршруты. Мы проводим экскурсии по столице. Вы сможете увидеть знаменитые академии боевых искусств и магии, познакомиться с открытыми школами алхимии и целительства. Также вы можете посетить крупнейшие секты города. Школа Огненного Лотоса открыта для свободного посещения каждый день. Секта Лазурного Дракона устраивает показательные выступления учеников дважды в неделю. Узнайте больше о Филине». Я слушал ее слова внимательно, запоминая названия школ и сект. Возможно, позже стоит посетить эти места. Когда девушка закончила приглашать народ, я подошел к ней на подрагивающих ногах и решил осторожно выведать информацию. «Простите, а где содержатся наиболее сильные существа, и можно ли их увидеть?» Девушка поправила очки и покачала головой. «Самые мощные духовные звери находятся в центральной части зверинца, но доступ туда запрещен. Жаль», — произнес я задумчиво, хотя на самом деле так не думал. «Мне не было жаль, что мне не показали этих монстров. А еще теперь понятно, почему нас не обыскивали и не сопровождали. В настоящий зверинец нас все равно не пустит. А если и пустит, то людям, которые годами сторожат таких зверей и прогрессируют под давлением такой ци, вряд ли кто-то из столицы или иного мира сможет что-то противопоставить». «Вы в первый раз», — утвердительно произнесла девушка. «Я видела, что вам было нехорошо, но не стала останавливать экскурсию. Многие люди теряют сознание. Кстати, если снова запишетесь, во второй раз будет куда проще». «Не, спасибо». Поблагодарив девушку за экскурсию, направился прочь от зверинца. Меня штормило, колени все еще дрожали. Однако то, что я не упал в обморок в этом зверинце, уже можно считать чудом. Сюрпризы на сегодня не окончились. Пройдя пару кварталов, я обнаружил в кармане скомканную бумажку со словами: «Вас ищут». И, похоже, кто-то меня уже нашел. Глава 8. Вернувшись в лес, я выбрал уединенное место, подальше от любопытных глаз и случайных прохожих. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь шорохом листьев и едва слышным пением птиц. Сел на землю, закрыл глаза и медленно погрузился в медитацию, позволяя сознанию растечься по телу. Внутренний мир открылся передо мной яркими потоками энергии. Я сосредоточился, методично проверяя каждую часть своей энергетики на наличие следов чужого вмешательства. Мое внимание скользило по каналам, меридианам и ядру. Я искал малейшие признаки скрытых меток или печатей, но не обнаружил ничего подозрительного. Все было чисто, моя энергия текла свободно и естественно, без каких-либо посторонних примесей. Несмотря на это, чувство тревоги не покидало меня, наоборот, усилилось. Возможно, тот, кто поставил метку, настолько искусен, что я попросту не смог ее заметить. Закончив исследовать духовное тело, Я открыл глаза и начал перебирать свои вещи. Каждую из них я тщательно осмотрел, ощупал и проверил духовным восприятием, одежду, обувь, рюкзак со всем содержимым, даже кошелек. Но снова ничего подозрительного не нашлось. Я досадливо цыкнул. Если метки нет ни на теле, ни на вещах, как тогда меня вычислили? Поисковые техники не работают так просто, нельзя сказать. Хочу найти Китта Бронсона и получить точный результат. Насколько знаю, требуется либо личная вещь объекта поиска, либо какая-то связь с ним, и даже тогда точность часто оставляет желать лучшего, и расстояние играет огромную роль. Но меня нашли быстро и безошибочно. Вдобавок к этому, вместо подробного письма или попытки вербовки, я получил лишь маленькую скомканную бумажку с двумя словами. Это выглядело странно и тревожно одновременно. Кто мне ее оставил? Что ему нужно? Почему он решил не раскрывать себя и свои интересы? И главное, сколько вообще разных игроков сейчас действует в столице, и почему кто-то из них заинтересовался мной? Вопросы множились в моей голове без каких-либо ответов. Я глубоко вздохнул и попытался успокоиться, логически перебирая возможные варианты. Если метки нет, или она настолько искусна, что я ее не вижу, то скрываться бесполезно, меня найдут в любом случае. Но существует еще одна возможность вычислить меня без всяких меток. Я отличаюсь от жителей Фейлиня тем, что умею накапливать теневую ци и управлять ей. Возможно, именно по наличию этой духовной энергии меня так быстро вычислили. Подтверждая эту мысль, пришла другая. Я вспомнил о людях Крайслеров, которые как-то ограничивали мою способность к телепортациям. Если они могли почувствовать теневую ци и даже подавить ее использование, значит, кто-то другой тоже мог уловить ее присутствие или, к примеру, следы моих перемещений. Эта версия показалась мне правдоподобной, и захотелось проверить ее как можно скорее. Я дождался в лесу раннего утра и осторожно переместился в город, воспользовавшись одной из оставленных ранее печатей. Улицы уже начали заполняться людьми, спешащими по своим делам. Кто-то торопливо шел на работу, кто-то открывал торговые лавки и мастерские, кто-то просто прогуливался, наслаждаясь прохладой утра. Я специально выбрал это время, в толпе проще затеряться. Разве что был велик шанс, что неожиданное появление на улице привлечет внимание, но обошлось. Оказавшись возле своей печати и удостоверившись, что мимо переулка никто не проходил и не заметил меня, я позволил теневой ци медленно просочиться наружу из моего тела. Темные потоки начали мягко струиться вокруг меня, смешиваясь с воздухом и вливаясь в поставленную печать, насыщая ее все сильнее. Остановился я только когда последняя капля теневой ци покинула мое ядро, а печать была напитана тьмой до отказа, и концентрация теневой энергии в этом месте изрядно возросла. Закончив с печатью, я покинул переулок и отошел подальше по улице, стараясь двигаться естественно. Сердце билось учащенно от напряжения. Если меня действительно отслеживают по теневой ци, то сейчас наблюдатели должны направиться именно сюда. Отойдя на пару кварталов, я огляделся по сторонам, выждав момент, когда прохожих на улице не будет, и убедившись, что никто не наблюдает за мной из окон, я за пару секунд взобрался на крышу ближайшего трехэтажного дома, едва касаясь стыков между камнями. Аккуратно лег на плоскую поверхность крыши за печной трубой, массивной и обложенной по кругу камнями. Чтобы скрыть свое присутствие еще лучше, я осторожно облег тело тонким слоем льда под одеждой. Холод привычно пробежал по коже, не заставив меня даже поежиться. Ледяная оболочка должна была скрыть теневую ци, если меня находит по ней. Я погрузился в поверхностную медитацию, включив еще и навык анализа. Восприятие будто расширилось, охватывая окружающее пространство. Звуки улицы стали четче и яснее. Я слышал шаги людей, их голоса и смех, шорох одежды и скрип дверных петель. Информация перебиралась и раскладывалась по полочкам. Я пытался уловить любые необычные звуки и движения поблизости от переулка, в котором поставил печать. Но прошло полчаса, потом минул час, и никто не появился возле моих печатей. Ни малейшего признака того, что кто-то заинтересовался всплеском теневой ци. Моя ловушка не сработала, или же никто не попался в нее. Я открыл глаза и тихо выдохнул, чувствуя досаду и тревогу одновременно. Вопросов стало только больше. Если меня отслеживали не по теневой ци и не по меткам, тогда как? Или же за мной наблюдал настоящий профессионал, который легко разгадал мою ловушку и просто не стал попадаться? Я поколебался, но не стал восстанавливать запас теневой ци. Если все же меня вычисляли по ней, то лучше какое-то время побыть без нее. В крайнем случае, я всегда смогу быстро преобразовать нейтральную духовную энергию в нужную мне ци тьмы буквально за минуту-другую. Вместе с поредевшей толпой я отправился к торговым лавкам, чтобы собрать все необходимое для создания рунного массива. Городские улицы постепенно наполнялись людьми, и вскоре торговые ряды уже гудели от голосов покупателей и продавцов. Еще час и рынок закроется до вечера, но пока у меня есть время на поиск материалов для печати. Правда, они должны быть высочайшего качества, любая неточность может привести к провалу всего дела. Первым делом я направился на рынок, где можно было найти редкие чернила и ингредиенты для их создания. Пройдя мимо прилавков с фруктами и овощами, я свернул в узкий переулок и оказался на небольшой площади, где располагались торговцы духовными товарами. И в отличие от лавок, товары здесь можно было купить куда дешевле. Прошел мимо пары травников, мимо унылого торговца в тюрбане, продающего мелкие, с ноготь, магические кристаллы, мимо каллиграфа с разложенными на прилавке свитками. Стараясь не привлекать лишнего внимания, медленно прошел вдоль рядов все дальше, внимательно изучая товары. Наконец остановился возле прилавка пожилого мужчины с козлиной бородкой. Кроме пустых свитков, перьев и книг перед ним стояли аккуратные стеклянные сосуды с разнообразными чернилами. «Добрый день, почтенный мастер», — обратился я к нему вежливо. «Я ученик мастера печати, и мне нужны особые чернила, желательно такие, которые быстро сохнут и трудно сводятся после высыхания». Старик искоса посмотрел на меня, словно взвешивая сказанное, но не сказал ничего, достал из-под прилавка небольшой деревянный ящичек, внутри которого лежали плотно закупоренные флаконы с густыми темно-синими чернилами. Даже сквозь стекло я чувствовал исходящую от них тонкую вибрацию духовной энергии. Алхимия. Незапрещенные кварки зелье, на подобные крайслеры закрывают глаза, но и выставлять на прилавок такое – лишние вопросы. Повезло, что мне показал их первый же встреченный торговец. Одного флакона хватит. 50 серебряных. Я кивнул, не торгуясь заплатил указанную сумму и осторожно спрятал флакон в сумку на поясе. Осталось найти подходящие инструменты для резьбы по камню. Следующим моим пунктом стала ближайшая кузница, небольшое здание с вывеской в виде молота. Внутри пахло жженой кожей и металлом. Кузнец работал, и пришлось подождать, пока он закончит. Коренастый мужчина с красным от жара лицом выслушал меня, задал пару вопросов и выложил передо мной несколько резцов. Помня, как легко ломался купленный в Вейдаде инструмент, приобрел сразу несколько. Теперь у меня были чернила и инструменты, правда, оставалась главная проблема, не было мощного накопителя духовной энергии. Без него рунный массив будет неполным и не сможет функционировать должным образом. Еще нужно было найти место, где ставить печать, но место, в отличие от накопителя, можно создать самостоятельно. В задумчивости я отправился обратно в лесную чащу на поиски подходящего для создания печати места, тихого и удаленного от посторонних глаз. Блуждая по лесу несколько часов подряд в поисках достаточно большого камня для вырезания рун, я неожиданно для себя наткнулся на развалины дома, заросшие густым плющом. Стены выглядели так, будто стояли здесь уже несколько десятилетий. Я приблизился к руинам и внимательно осмотрел их. Стены были сложены из крупных кирпичей разного размера, местами потрескавшихся и осыпающихся от времени. Несмотря на это, сооружение выглядело достаточно прочным и надежным для моей цели. Я выбрал наиболее сохранившуюся стену, очистил ее от вьющихся растений, осторожно убрал осыпавшийся мусор у основания. Поверхность оказалась ровной и шершавой, но куда лучше подходящей для нанесения пространственной печати, чем какой-нибудь валун или выпирающий из земли кусок скалы. «Отлично», – пробормотал я себе под нос, удовлетворенно осматривая очищенную стену. «Так, теперь к работе». Я достал приобретенные инструменты и чернила, проверил их еще раз, осмотрел лезвие резцов, затем еще раз стену, мысленно размечая части печати так, чтобы каждая находилась на своем камне, а накопитель можно будет по центру и позже вставить, вот здесь, между этими кирпичами сразу под него ямку выдолблю. Ямку выдолбил за час, даже не столько выдолбил, сколько растворил с помощью копья, щедро пропуская по древку теневую энергию. Сгущенные до капель тени с шипением падали на строительную смесь, растворяя ее. На небольшое углубление ушло два полных резерва, затем разложил на земле резцы и снова прикинул, где какие наносить руны. Создание пространственной печати – Это тонкое искусство. Любая ошибка, поставленная не там руна, и придется заново просчитывать печать, прикидывая, как свести огрех на нет. Я начал медленно и осторожно наносить первые линии рунного массива. Металл резца легко входил в кирпичи, оставляя за собой четкие, глубокие следы. Каждая часть печати была важна и имела свое значение. Одни нужны были для стабилизации пространства, другие – для концентрации энергии, третьи – для связывания массива с будущей печатью телепортации. Постепенно руны начали складываться в единый сложный узор, огромный круглый массив, покрывающий почти всю стену за исключением центра. Время текло незаметно. Я полностью погрузился в работу, час за часом тщательно вырезая знаки, проверяя их расположение и глубину, корректируя малейшие неточности. Наконец, спустя долгие часы кропотливой работы, я закончил последний символ внешнего кольца. Сделав шаг назад, я внимательно осмотрел созданный мной массив, он выглядел идеально. После этого я также аккуратно заполнил каждую руну темно-синими чернилами. Алхимия была отличной, даже без накопителя от печати едва заметно веяло духовной силой. Теперь настало время проверить действенность массива. Я протянул ладонь, и с нее сорвалась теневая печать. Будто черная клякса пролетела по воздуху до камня и расплескалась на нем черными рунами. Я замер на мгновение, прислушиваясь к ощущениям. Что-то изменилось. Тени в углах руин стали гуще и глубже, воздух похолодел. Руны на стене будто уходили глубже в камень, приобретая объем и силу. Я закрыл глаза и мысленно потянулся к печати. Меня сразу же захлестнуло острое ощущение связи, ясное и отчетливое. Мой путь к печати ощущался намного сильнее и полнее, чем когда-либо ранее. Откуда-то во мне появилась твердая уверенность. Даже если буду находиться за сотню километров от столицы, я все равно смогу почувствовать ее присутствие и перемещаться по направлению к ней. Сразу на такое расстояние не прыгну, энергии не хватит, но в ее направлении очень даже легко. Обычную пространственную печать я бы уже давно перестал ощущать на таком расстоянии, но этот массив сиял в моем сознании отчетливее маяка в ночи. Если найду подходящий накопитель духовной энергии, то печать будет действовать и неделю, и даже месяц, в зависимости от объема накопителя. Однако сейчас она ограничена количеством энергии, которое я мог вложить. Как только эта энергия исчерпается, печать перестанет действовать. Собрав инструменты и спрятав их обратно в сумку, я внимательно осмотрел свою работу и остался доволен. Удовлетворенно улыбнувшись самому себе, направился прочь от руин. Осталось лишь решить последнюю проблему с источником энергии. Но этим можно заняться после короткого отдыха и сна. После долгих часов концентрации голова варила слабо, и я решил, что заслужил хотя бы небольшой отдых и возможность расслабиться.